Глава 34. Меня спросили, не бросил ли я охоту. «Эзоп один в лесу, он гонит зайца!» Я ответил, «Подстрелите его за меня». Дни шли. Меня навестил господин Мак. Глаза у него ввалились, лицо стало серое. Я думал, точно ли я умею читать в душах людей, или это мне только так кажется, сам не знаю. Господин Мак заговорил про обвал, про катастрофу. Это несчастный случай, печальное стечение обстоятельств. Моей вины тут никакой. Я сказал, если кому-то любой ценой хотелось разлучить меня с Евой, он своего добился. Будь он проклят. Господин Мак глянул на меня из-под лобья. Он что-то пробормотал о богатых похоронах. Ничего, мол, не пожалели. Я сидел и восхищался его самообладанием. Он отказался от возмещения за лодку, разбитую моим взрывом. «Вот как», — сказал я, — «вы в самом деле не желаете брать денег за лодку и за ведро с дегтем, за кисть?» «Милейший господин лейтенант», — ответил он, — «как такое могло прийти вам в голову?» И в глазах его была ненависть. 3 недели не видал я Эдварды, хотя нет, один раз я встретил ее в лавке, когда пришел купить хлеба. Она стояла за прилавком и перебирала материи. В лавке, кроме нее, были только 2 приказчика. Я громко поздоровался, и она подняла глаза, но не ответила. Я решил при ней не спрашивать хлеба. Я повернулся к приказчикам и спросил пороха и дроби. Пока мне отвешивали то и другое, я смотрел на нее. Серая, совсем уже короткая ей платьице, петли залохматились, тяжело дышала маленькая грудь. Как выросла она за лето! Лоб задумчивый, выгнутые высокие брови, будто 2 загадки на ее лице, и все движения у нее стали словно более степенные. Я смотрел ей на руки. Особенное выражение длинных тонких пальцев ударило меня по сердцу. Я вздрогнул. Она все перебирала материи. Как же я хотел, чтобы Эзоп подбежал к ней, узнал ее. Я бы тотчас окликнул его и попросил бы у нее извинения. Интересно, что бы она ответила? «Пожалуйте», — говорит приказчик. Я заплатил, взял покупку и простился. Она подняла глаза, но и на этот раз не ответила. «Ладно», — подумал я, — «верно, она уже невеста барона». И я ушел без хлеба. Выйдя из лавки, я бросил взгляд на окно. Никто не смотрел мне вслед. Глава 35. Потом как-то ночью выпал снег, и в моем жилье стало холодно. Тут был очаг, на котором я готовил еду, но дрова горели плохо, и от стен нещадно дуло, хоть я и заделал их как мог. Осень миновала, дни стали совсем короткие. Первый снег, правда, стаял на солнце, и опять земля лежала голая. Но ночами пошли холода, и вода промерзала, и вся трава, вся мушкара погибли. Люди непонятно затихли, примолкли, задумались, и глаза у них теперь не такие синие, и ждут зимы. Уже не слышно больше выкриков с островов, где сушат рыбу, все тихо в гавани, все приготовились к полярной вечной ночи, когда солнце спит в море. Глухо, глухо всплескивает весло одинокой лодки. В лодке девушка. «Где ты была, красавица?» «Нигде». «Нигде? Послушай, а ведь я тебя знаю. Это тебя я встретил летом». Она пристала к берегу, вышла и привязала лодку. «Ты напевала, ты вязала чулок. Я встретил тебя однажды ночью». Она слегка краснеет и смеется смущенно. «Зайди ко мне, красавица, а я погляжу на тебя. Я вспомнил, тебя же зовут Генриеттой». Но она молчит и идет мимо. Ее прихватило зимой, чувства ее уснули. Солнце уже ушло в море. Глава 36. И я в первый раз надел мундир и отправился в Сирилун. Сердце у меня колотилось. Мне вспомнилось все с того самого первого дня, когда Эдварда бросилась ко мне на шею и у всех на глазах поцеловала. И уж сколько месяцев она швыряется мной, как захочет. Из-за нее у меня поседели волосы. Сам виноват? Да, видно, не туда завела меня моя звезда. Совсем не туда. Я подумал, а ведь упади я сейчас перед ней на колени, открой ей тайну своего сердца, как бы она злорадствовала. Верно, она предложила бы мне сесть, велела бы принести вина, поднесла бы его к губам и сказала: «Господин лейтенант, благодарю вас за то время, что вы провели со мной вместе. Я никогда о нем не забуду». Но только я обрадуюсь и обнадежусь, она, не пригубив, отставит стакан и даже не станет делать вида, будто пьет. Нет, нарочно покажет, что к вину и не притронулась. В этом она вся. Ну, ничего, скоро уж пробьет последний час. Я шел по дороге и додумывал свои думы. Мундир должен произвести на нее впечатление. Галуны совсем новые, красивые. Сабля будет звенеть по полу. Я радостно вздрагиваю и шепчу про себя. Кто его знает, чем еще все это кончится? Я поднимаю голову, иду, отбивая такт рукой. «Довольно унижаться! Где моя гордость? Да и что мне за дело, наконец? Как она себя поведет? С меня довольно! Прошу прощения, дева красоты, что я к вам не посватался!» Господин Мак встретил меня во дворе, глаза у него еще больше ввалились, лицо стало совсем серое. «Едете? Ну что же, вам напоследок не очень-то сладко пришлось, вот и сторожка у вас горела!» И господин Мак улыбнулся. Мне вдруг подумалось, что передо мной умнейший человек на свете. «Заходите, господин лейтенант. Эдварда дома. Ну, так прощайте. Впрочем, мы еще увидимся на пристани, когда будет отправляться пароход». Он зашагал прочь, задумавшись, сутулясь, насвистывая. Эдварда сидела в гостиной. Она читала. Когда я вошел, она на мгновение оторопела при виде моего мундира. Она смотрела на меня, склонив голову, как птица, и даже залилась краской. Рот у нее приоткрылся. «Я пришел проститься», — выдавил я наконец. Она тотчас встала, и я увидел, что слова мои оказали на нее свое действие. «Глан, вы едете? Уже?» «Как только придет пароход». И тут я хватаю ее за руку, за обе руки. На меня находит бессмысленный восторг. И я вскрикиваю: «Эдварда!» И, не отрываясь, смотрю ей в лицо. И тотчас она делается холодна. Холодна и упряма. Все во мне раздражает ее. Она выпрямляется, и вот уже я стою перед ней, словно милостыни прошу. Я выпустил ее руки, дал ей отойти. Помню, я еще долго так стоял и твердил, ни о чем не думая: «Эдварда, Эдварда». И когда она спросила: «Да что такое?» Ничего ей не мог объяснить. «Значит, вы едете?» — повторила она. «Кто же явится на будущий год?» «Другой!» — ответил я. «Сторожку-то отстроят!» Пауза. Она уже снова взялась за книгу. «Вы уж извините, что отца нет дома», — сказала она. «Но я передам ему, что вы заходили проститься». На это я ей ничего не стал отвечать. Я опять подошел, взял ее за руку и сказал: «Прощайте же, Эдварда». «Прощайте», — ответила она. Я отворил дверь, будто собрался идти. Она уже склонилась над книгой и читала. Она в самом деле читала. Она перелистывала страницы. Никаких чувств не вызвало в ней наше прощание. Я кашлянул. Она оглянулась и сказала недоуменно: «Как? Вы еще не ушли? А я думала, вы ушли». «Конечно, Бог его знает, но нет». Мне не почудилось, она и правда уж очень изумилась. Она потеряла власть над собой и удивилась чересчур. И я подумал, что она, может быть, все время знала, что я стою у нее за спиной. «Ну, мне пора», — сказал я. Тут она встала и подошла ко мне. «Знаете, я бы хотела что-нибудь от вас на память», — сказала она. «Я думала вас кое о чем попросить, да боюсь, что это слишком. Не могли бы вы оставить мне Эзопа?» Я не раздумывал. Я ответил: «Да». «Так приведете его завтра, ладно?» — сказала она. Я ушел. Я взглянул на окна. Никого. И так все кончено. Последняя ночь. Я думал. Думал, я считал часы. Когда настало утро, я в последний раз приготовил еду. День был холодный. Почему она попросила, чтобы я сам привел ей пса? Хотела поговорить со мной, что-то мне сказать напоследок. Я уже больше ничего от нее не жду. И как станет она обращаться с Эзопом? Эзоп, она тебя замучит. Из-за меня она будет сечь тебя плеткой. Будет и ласкать, но сечь будет непременно. За дело и без дела, и вконец тебя испортит. Я подозвал Эзопа, потрепал его по загривку, прижал его голову к своей и взялся за ружье. Эзоп начал радостно повизгивать. Он решил, что мы идем на охоту. Я снова прижал его голову к своей, приставил дуло ему к затылку и спустил курок. Я нанял человека снести Эдварде труп Эзопа. Глава 37. Пароход отходил вечером. Я отправился на пристань, поклажу мою уже снесли на палубу. Господин Мак пожал мне руку и ободрил меня тем, что погодка великолепная. Приятнейшая погодка. Он и сам бы не прочь прогуляться морем по такой погодке. Пришел доктор, с ним Эдварда. У меня задрожали колени. «Вот, решил проводить вас», — сказал доктор. И я поблагодарил. Эдварда взглянула мне прямо в лицо и сказала: «Я должна поблагодарить вашу милость за собаку». Она сжала рот, губы у нее побелели, опять она назвала меня «ваша милость». «Когда отходит пароход?» — спросил у кого-то доктор. «Через полчаса!» Я молчал. Эдварда беспокойно озиралась. «Доктор, не пойти ли нам домой?» — спросила она. «Я все сделала, что было моим долгом». «Вы исполнили свой долг», — сказал доктор. Она жалостно улыбнулась на привычную поправку и ответила: «Я ведь так почти и сказала». «Нет!» — отрезал он. Я взглянул на него, как суров и тверд маленький человек. Он составил план и следует ему до последнего. А ну как, все равно проиграет. Но он и тогда не покажет виду, по его лицу никогда ничего не поймешь. Темнело. «Так прощайте», — сказал я, — «и спасибо за все, за все». Эдварда смотрела на меня, не говоря ни слова. Потом она отвернулась и уже не отрывала глаз от парохода. Я сошел в лодку. Эдварда стояла на мостках. Когда я поднялся на палубу, доктор крикнул: «Прощайте!» Я взглянул на берег. Эдварда тотчас повернулась и торопливо пошла прочь домой, далеко позади оставив доктора, и скрылась из глаз. Сердце у меня разрывалось от тоски. Пароход тронулся. Я еще видел вывеску господина Мака «Продажа соли и бочонков». Но скоро ее размыло. Взошел месяц, зажглись звезды, все кругом обстали горы, и я видел бескрайние леса. Вон там мельница, там была моя сторожка, высокий серый камень остался один на пепелище. И Зелина, Ева. На горы и долины ложится полярная ночь. Глава 38. Я написал все это, чтобы скоротать время, вспомнить то северное лето, когда я нередко считал часы, а время все равно неслось незаметно. И вот развеялся. Теперь-то все иначе, теперь дни стоят на месте. Мне ведь выпадает столько приятных минут, а время все равно стоит. Просто понять не могу, почему оно стоит. Я в отставке, я свободен, как птица. Сам себе хозяин, все прекрасно. Я видаюсь с людьми, разъезжаю в каретах, а то, бывает, прищурю один глаз и пишу по небу пальцем. Я щекочу луну под подбородком, и, по-моему, она хохочет, глупая, заливается от радости, когда ее щекочу, и все вокруг улыбается. Или ко мне съезжаются гости, и вечер проходит под веселое щелканье пробок. Что до Эдварды, я о ней совершенно не думаю. Да и как тут не забыть, ведь прошло столько времени, и у меня, наконец, есть гордость. И если меня спросят, не мучит ли меня что, я твердо отвечу: нет, ничего меня не мучит. Кора лежит и смотрит на меня. Раньше был Эзоп, а теперь вот Кора лежит и смотрит на меня. Тикают часы на камине, за открытыми окнами шумит город. В дверь стучат, и посыльный протягивает мне письмо. Письмо запечатано короной. Я знаю, от кого оно. Тотчас понимаю, или просто все это уже снилось мне когда-то бессонной ночью. Но в письме ничего, ни слова, только два зеленых пера. Меня леденит страх, мне делается холодно. Два зеленых пера, говорю я сам себе. Ну, да, все равно. Но отчего же мне так холодно? Все это проклятый сквозняк! И я закрываю окна. Вот тебе и два пера, думаю я далее. Кажется, я узнаю их. Они напоминают мне об одной шутке, о небольшом происшествии, каких так много было со мной на севере. Что ж, любопытно взглянуть. И вдруг мне кажется, будто я вижу лицо и слышу голос. И голос говорит: «Пожалуйте, господин лейтенант, я возвращаю вашей милости эти перья». «Я возвращаю вашей милости эти перья». «Кора, да лежи ты смирно, слышишь? Не то я тебя прикончу!» «Тепло! Какая несносная жара! С чего это я вздумал закрывать окна? Снова окна настежь! Настежь двери! Сюда, мои веселые друзья! Входите! Эй, посыльный! Зови ко мне побольше! Побольше гостей!» И день проходит, а время все равно стоит на месте. Ну вот я и написал все это для собственного удовольствия и позабавился как мог. Ничто не мучит, не гнетет меня. Мне бы только уехать... Куда, и сам не знаю, но подальше, может, в Африку, в Индию, потому что я могу жить только совсем один, в лесу.